Интерлюдия. Вынужденная мера. «Никаких следов?» «Кроме тех, что уже были озвучены. Никаких». Ева-собеседник отвернулся, замер на фоне неба, сложив руки за спиной. Асфетит ощутил раздражение. Их разговоры всегда шли по одному сценарию. Много вопросов и очень мало ответов. А еще забытое с детства ощущение, как будто он провинился и теперь обязан выслушивать нравоучения, нести ответственность за поступки. Чувство это возникало даже тогда, когда извиняться было не за что. А сейчас все усугублялось тем, что он и правда облажался. Впервые за долгие годы он почувствовал себя не тем, кто принимает отчеты, а тем, кто отчитывается. Многолетняя выстроенная рутина, которая томила и грызла его изнутри, наконец-то была разрушена. Но это не принесло ни удовлетворения, ни успокоения, как он того ожидал. Когда этот человек перешагнул его порог впервые... Нет, возник у него на пороге. Асфетит решил, что окончательно двинулся умом. Постоянный стресс, уступки и готовность идти на компромиссы с самим собой сточили его почти до основания. Та встреча подарила новые смыслы, перевернула все его знания о мире. Навалившийся было страх угас, сменившись тяготами раздумий. Будучи правителем Фаррота, он сполна ощущал, как его держат на коротком поводке, скармливая информацию по мелкой ложке, позволяя ему слышать только то, что он должен был услышать. И ведь все равно решился, поверил. Но на то, чтобы сделать этот шаг, пришлось потратить все мужество, продать душу, честь и совесть ради светлого будущего. Так он себе говорил спустя многие часы и дни, которые провел в попытках подготовить себя к неизбежному. А потом бросился в омут с головой. Многие годы вынужденного раболепия закончились в один миг. Асфетида словно толкнули в новую эпоху, строителем которой ему предстояло стать, взвалив на себя всю любовь и всю ненависть этого мира. Пусть так. Может, его и запомнят, как очередную скотину, уничтожившую кучу жизней во имя собственного тщеславия. Главное, что когда настанет миг уйти в небытие, на душе у него будет гармония и тишина, осознание того, что он сделал все правильно, совершил все, что мог, но перед этим нужно было как следует постараться. «Вы выбрали покои с интересным видом». Себастьян озвучил это почти с интересом, будто его и правда могли впечатлять подобные вещи. Асфетит хрустнул костяшками пальцев, больше никак не отреагировав на выпад. Кратер, который поглотил треть его родины, стал той отметкой, после которой пути назад уже не было. И это будет вечным напоминанием, могильным памятником его сделки с совестью. Когда пришло время выбирать, из какой части уцелевшей обители он будет наблюдать за стремительно меняющимся миром, он выбрал именно это место с широким балконом, на котором они сейчас и находились. Правитель Фаррота стоял возле дверей, будто не решаясь шагнуть дальше. Себастьян напротив стоял прямо у парапета. Его фигура темнела на фоне неба, а дальше, если взглянуть вниз, темнела черная воронка. Каждое свое утро он начинал теперь здесь, всматриваясь в это напоминание о том, что времена бесповоротно изменились. «Удержание вдали ото всех во многом было половиной успеха. Мужчина и правда звучал разочарованно. Может быть, даже чем-то большим. Не все здесь зависит от нас с вами, к великому сожалению. И теперь мы вернулись туда, где были в самом начале». «Ничуть», — Асфетит слышал, как глухо звучит его голос. «На континенте война. Вашими стараниями». «Нашими. Не забывайте об этом. Приказ отдали вы. Даже желая обратного, послушали бы меня простые солдаты». Раздался тихий смешок. «Не думаю. Времена, когда мой голос разносился по всему континенту, давно ушли. Теперь разносится только имя. И толку. Даже имя — это уже не мое. Оно осталось там, в древности. Есть те, ради кого люди прикладывают пальцы ко лбу, а есть те, ради кого люди отдают свои жизни. Поэтому у каждого из нас своя роль. Ах, если бы мир можно было спасти верой в сказки. Но, увы, это не так. Поэтому мы там, где мы есть. Значит, пути назад нет. Пути назад нет. Многие уверены, что нельзя вообразить кары хуже, чем потеря близких. Оказалось, что потеря врага может ранить не меньше. Вывить почву из-под ног. Ведь удобно, когда есть кого ненавидеть. Долгие годы, 20 с лишним лет, Асфетит точно знал имя своего визави. думал, что знал. Их встречи с Вильгельмом поначалу регулярные становились все реже и реже. Кое-что в них оставалось неизменным. Правитель Фарота ненавидел правителя Аргента. Тот об этом прекрасно знал, но встречи эти всегда оканчивались мягким кивком со стороны Асфетида. Самый глубокий поклон, который он мог себе позволить. Владыку это полностью устраивало. Глубина поклона не имеет значения, если собеседник уже стоит на коленях. Но кое-что и менялось от раза к разу. Они оба старели. Чем длиннее становились паузы между их встречами, тем больше новых морщин Асфетид подмечал на хитром лице своего соперника. В той же мере росло и безразличие, которым лучились темные глаза Вильгельма. Поначалу он пытался поддерживать хотя бы иллюзию уважения. Но чем дальше, год за годом, тем яснее становилось. Он выиграл, а они все проиграли. Асфетид внутренне противился всему происходящему. Убеждал себя, что это временно. Мир изменчив, все уступки нужны только для того, чтобы остановить кровопролитие. Ведь если знаешь, что не можешь победить, то усыпи бдительность врага, изобразив покорность. А затем втайне соберись силами и нанеси удар. В подобное он верил когда-то, с тех самых пор, как война забрала его родителей и возвела на трон. Тогда он был глупым юношей, надеялся, что другие правители мыслят так же, но оказалось, что покорность заразительна. К ней привыкаешь, она разрастается, словно паразит. И выяснилось, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Жаль, что Амирель, как и он сам, потратила слишком много времени на взросление, попутно пытаясь склеить что-то из осколков, оставленных ей отцом. Велес Теран, он знал, разделяла его взгляды, но так и осталась на Востоке, погрязнув в своем презрении. Про Иоахима, казалось, забыли даже собственные подчиненные, как если бы имя могло занести снегом. Их лица часто возникали перед глазами, особенно в последнее время. Свои минусы и свои плюсы у каждого. На фоне этого более мелкие имена не имели никакого значения. И самое страшное, все вокруг, от простых крестьян до высокородных, привыкли к жизни под гнетом. Да, он долго тешил себя надеждами, что еще чуть-чуть, и все изменится. Даже пытался сделать шаги в этом направлении и не встретил понимания. На общих встречах в воздухе витала усталость от тогдашней войны. Сохранилась она и многим позже, пока путы, которыми повязал их Вильгельм, затягивались все сильнее. Затем, когда таких встреч стало меньше, а морщин на лицах участников больше, стало ясно, что проще подождать. Несмотря на свою бесконечную власть, кое над чем Вильгельм был все же не властен, над временем. Оно текло неумолимо. Даже Асфетид не мог порой осознать, куда девались эти 20 лет. Но теперь, стоя на одном балконе с существом по-настоящему древним, он окончательно осознал, насколько впустую были растрачены прошедшие годы. А ведь он почти смирился, сосредоточился на внутренних проблемах, не желая замечать, что все они были вызваны влиянием извне. Фарот стал порядочно зависим от столицы, пересылая туда такое количество рун и прочих ресурсов, которое когда-то могло показаться просто безумным. При этом оно всегда оказывалось недостаточным. А блеск гвардейских доспехов, снующих по его родному городу, служил дополнительным напоминанием о том, что Асфетид проиграл битву за свой родной город и за весь континент. Так он и жил, питаясь своей застарелой ненавистью, и тем труднее было свыкнуться с мыслью, что смысла в ней больше нет. Это Себастьян объяснил ему максимально доходчиво. Множество раз Асфетид утешал себя тем, что время для свершения еще настанет, но и помыслить не мог, что оно, напротив, частично упущено. А Вильгельм на фоне всего внезапно оказался пережитком прошлого, отголоском уходящей эпохи. И тогда, зажмурившись от ужаса, Асфетид перевернул эту страницу истории. Когда-то он пошел на уступки, пытаясь остановить кровопролитие. Теперь же начал его сам. «Одно хорошо». Слова молитв, которые он возносил изначально всю свою жизнь, явно ушли в никуда. Хочешь развеселить богов? Расскажи им о своих надеждах и планах. Планы оказались фальшивыми, как и боги, а надежд давно не осталось. Отогнав прочь подобные мысли, Асфетид сложил руки на груди, будто защищаясь, уточнил. «Мне казалось, что вся затея была обречена на успех. Видение будущего и прочее...» «Видение возможного будущего», — Себастьян не обернулся, но Асфетид почему-то знал, что его собеседник поморщился. «Я говорил об этом. Порой вещи, которые я вижу, обязаны произойти, а иногда они могут случиться. Большая разница, как выбросить тот или иной расклад и повести историю по нужному пути. В этом основная проблема, знаете ли. Поэтому я предпочитаю всегда отталкиваться от второго варианта. Если бы любое событие было неизбежной данностью, то тяжело бы нам всем жилось. Согласитесь?» «Соглашусь. Но что теперь?» Асфетид ненавидел сам себя за то, что выпрашивал совета, как несмышленый ребенок. Но часть его армии уже почти вплотную подошла к Аргенту. Ответов на свои послания он пока не получил. Треть города канула в небытие. Тавор был обнаружен и превратился в обугленный труп. А виновники этого деяния испарились. Уже этого было достаточно, чтобы запаниковать. В его окружении и без того царило нервное оцепенение. Интересно, как бы отреагировали люди, узнав, что фундаментом всех безумных планов выступают видения мужчины, который сейчас стоял перед ним? Правитель Фарота почти нервно хихикнул. Это не укрылось от внимания собеседника. «Оставьте переживания. Вам легко говорить?» «Нелегко». Себастьян наконец обернулся к нему. Вновь, как и всегда, Асфетид едва не отшатнулся, взглянув в эти пока что темные глаза. «Никогда не было легко и не будет. Но если бы я опускал руки каждый раз, когда что-то идет не так, то этого мира уже не существовало бы. Именно об этом я могу говорить с уверенностью, не сомневайтесь. Я там был». Асфетид подавил давнюю привычку подносить пальцы ко лбу, рискуя нарваться на насмешку. «Насчет вашего вопроса, что теперь?» «Да, все пошло не так, как хотелось бы. Когда видения касаются тех, кто связан с той стороной, можно уповать лишь на случай. Или на везение, как вам угодно. В данной ситуации можно сказать, что нам очень и очень не повезло». «Это мягко сказано. Не знаю, что меня смущает больше, то, что наброшенная сеть соскользнула, или то, как это случилось, даже после всех ваших пророчеств». «Уже не важно. Сконцентрируйтесь на Аргенте». «Но...» «Вы вроде как просите совета. Это он. Да, ваш так называемый владыка — не главная проблема этих земель. А вот устоявшийся на континенте порядок вещей, да, пора его поменять». «Не главная проблема». То, с каким пренебрежением Себастьян говорил об этом, почти оскорбляло. 20 с лишним лет в поклоне, а теперь вся борьба за господство над Симфореей будто бы не имела значения, выступая лишь за делом для чужих свершений. Но уж нет. Если, когда все закончится, жизнь на континенте продолжится, а события последних лет, месяцев и дней останутся лишь строчками в летописях. И основное его отличие от Вильгельма в том, что на собственное имя и роль в летописях ему наплевать. Общее будущее. Вот что важно. Даже в голове это звучало как глупый идеализм. Жаль, что, опираясь только на порывы и мысли, ничего не построить. Нужно было действовать, однако осознал он это, только получив хорошего пинка под зад. Но теперь все изменится, а те, кто уйдет в небытие из-за принятых решений, будут тем грузом, который Асфетид понесет на себе до самого конца. Вот только не хотелось бы согнуться под ним зазря. «Сколько жизней уже отдано ради одной единственной цели? А теперь вы предлагаете просто закрыть глаза на произошедшее? Да, я виноват». Сказать это вслух было тяжелее, чем Асфетид ожидал. «Но если я буду окружен загадками, то ничего не смогу сделать. Неужели у вас нет никаких предположений о том, что произошло? И планов, что делать дальше? Будете прогуливаться по городу в ожидании чужих свершений? Ни за что не поверю». Себастьян вздохнул, слегка отстраненно оглядел город. «Хорошо. Конечно же, у меня есть догадки. Даже уверенность. Но, как уже было сказано, Асфетид, сложнее всего предсказать поступки и повлиять на судьбы тех, кто напрямую связан с той стороной. Поэтому подобные мне столь неуловимы для узелков судьбы. Это же касается юношей, которых вы прозвали белоголовыми. Из чего следует вывод?» «Чтобы он не устроил белоголовый?» «Что я проспорил золотой». Мужчина поморщился, раздраженно покачал головой. «Неважно. Я вел к тому, что вы, Асфетид, обычный человек. играющий важную роль, да, но это не отменяет того факта, что в вашем случае счастье в неведении. Но чем больше вы знаете из того, что вам знать не нужно, тем больше развилок появляется на вашем пути. Я осознаю, что не баловал вас полнотой ответов, и, поверьте, сам не в восторге от этого. И все-таки после каждого нашего разговора всегда есть вероятность, что все пойдет прахом. Порой на наши поступки могут повлиять несущественные мелочи. Что уж говорить о встречах, подобной этой. Уж она-то мелочью не является. «Приятно слышать», — осветит пробурчал очевидную ложь. «Поэтому, отвечая на ваш главный вопрос, вы сделали то, что должны были. Не сомневайтесь в этом ни единой секунды. Такой роскоши, как сомнения, нет места в ближайшем будущем. За долгие годы я научился даже к провалам относиться философски, хотя всегда был приверженцем конкретики. И, может быть, то, что сейчас выглядит неудачей, окажется ключевой составляющей успеха». «Как такое может быть? Вы сами говорили, что это первостепенная задача». «Вы знаете притчу о птице и гнезде?» Осветит непонимающе уставился на своего собеседника. Тот кашлянул в кулак. Птица вила гнездо, поражаясь тому, как искусно ложатся прутья и мох. Лишь позже оказалось, что она строила на старой корзине, давно запутавшейся в ветвях. Правитель Форотов вздохнул и, наконец, прошел разделявший их несколько шагов. Оперся на парапет. Воронка кратера бородавкой чернела на лике города. Себастьян помолчал, будто бы отслеживая его реакцию, и затем добавил: «Поэтому даже свершения, которые кажутся великими, могут оказаться ничтожны в контексте всего мироздания. То же касается неудач. Просто забудьте это слово. Действо началось, почва из-под ног врага выбита. Теперь нити судьбы плетутся по сценарию, который, хочется верить, написан нами». «Вами!» — Осветит нахмурил брови. Он по-прежнему ощущал себя марионеткой. Просто сменился кукловод. «Пусть так. Это мое проклятие и одновременно мой дар. Сколько раз я видел предательство, смерть близких и кончину мира, еще до того, как они успевали сбыться. И знаете что? Никакие предвидения не помогли. Я пережил множество предательств и похоронил почти всех, кто был мне когда-то дорог. Но мир... мир все еще на месте. А значит, где-то я поступил так, как должен был, даже если ради этого где-то пришлось проиграть. Почему у меня есть ощущение, что вы успокаиваете себя, а не меня?» Себастьян тоже оперся на заграждение рядом с ним. Обратил взор на город, а Светит заметил, что глаза его вновь стали разноцветными. Казалось, его собеседник смотрит куда-то сквозь мироздание, в далекое прошлое, а может быть, в будущее. Наконец он тихо сказал: «В прошлый раз, когда мир был на грани, последнее мгновение той моей жизни я был уверен, что проиграл. Все мы проиграли. Сколько планов тогда было построено, и они с грохотом рухнули, обернувшись уходом в небытие. А спустя столько лет оказалось, что на обломках былого вы все и живете, даже не ведая, что воспеваете величайшую неудачу в истории мира. Значит ли это, что на пути к гармонии нужно разрушить то, что было когда-то построено?» Звучит одновременно как план и как оправдание. «Ведь именно этим я сейчас занимаюсь». Осветит заложил руки за спину, прикрыл глаза и подставил лицо лучам солнца, уже не столь жаркого. «Как быстро летит время!» «Пусть. Творите будущее так, как считаете нужным. Я займусь тем же самым, ведь у нас, обычных людей, нет веков в запасе». Себастьян впервые за долгое время посмотрел на него с интересом. «Что вы имеете в виду?» «Занимайтесь своим делом, а я займусь своим. Вы оперируете материями, на которые я не могу повлиять, зато могу позаботиться о своих людях и их будущем». «Сомнений нет, ведь именно поэтому мы здесь». Себастьян слегка пожал плечами. Осветит едва сдержался, чтобы не поморщиться. «Войска почти подошли к Аргенту, и столичными землями дело не ограничится. Я не собираюсь просто стоять на этом балконе, сложа руки, пока мои люди делают всю грязную работу где-то далеко. Все войны имеют одно общее свойство. Они рано или поздно заканчиваются. Спасите мир, Себастьян, а я позабочусь о том, чтобы жить нам пришлось не на обломках». «И вам это нравится?» «Что именно?» Осветит внимательно посмотрел на собеседника, пытаясь разглядеть на неприметном лице следы издевки. Действовать вот так. Самому обозначать цели и достигать их. Правитель Фарота открыл было рот, чтобы дать очевидный ответ, но замер, всерьез задумавшись. Даже встав во главе города давным-давно, все эти годы он не был по-настоящему свободен. Позднее, обретя новую цель, он все равно оставался в тени тех, кому о происходящем было известно несравненно больше. Поэтому теперь, когда он и правда стал готов отринуть любые правила и указы, Асветит смог довольно искренне ответить. «Вполне». Себастьян приподнял уголки губ. «Чудесно. Значит, я был услышан. Продолжайте в том же духе». Он пристукнул ладонями по парапету, неспешно повернулся, открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но, похоже, передумал. Они кивнули друг другу. Себастьян прошествовал к выходу и скрылся в дверном проеме. Асветит осознал, что понятия не имеет, когда они увидятся вновь. Каждая подобная встреча была отметкой того, что мир меняется, и не всегда к лучшему. Он провел пальцами по ободку на лбу, стараясь убедить себя, что это не попытка чем-то заменить ставший ненужным молитвенный жест. Медленно опустил руку. Правитель Фарота вновь повернулся к своему городу, зная, что в комнате за его спиной уже никого нет. Кратер притягивал взгляд, но, пересилив себя, Асветит обратил свой взор дальше и выше. Вглядевшись в горизонт, будто тоже мог заглянуть в будущее, он задумался над последней брошенной фразой. Было ли это намеком, что даже идеи и мысли, которые кажутся собственными, порой дарованы кем-то? Прикрыв глаза, Асветит глубоко вздохнул, развернулся на каблуках и, прошествовав в покое, затворил за собой дверь.